Глава 38. Подвешенное состояние мечты и надежды. Лика. «Я не могу быть беременной!» Говорю я тетеньке с добрыми глазами. На ней белый халат, что называется кипенно-белый. Глазам больно. Не хочется называть ее ни доктором, ни врачом. Такой доброжелательностью веет от ее лица. Она как фея крестная из сказки про Золушку. Короткая стрижка, волосы серебристые. Ей очень идет. «Почему вы в этом так уверены?» – спрашивает она. Тетенька к себе располагает. Ей хочется довериться. «Потому что я бесплодна». Произношу слова вслух и не чувствую привычной горечи. Наверное, я привыкаю и однажды смогу сказать об этом вообще без эмоций. Я роюсь в сумочке, показываю заключение. Тетенька внимательно читает, кивает головой. Улыбка не сходит с ее губ, но не кажется ни фальшивой, ни дежурно приклеенной. Потом она поднимает на меня добрые-добрые глаза. Я бы, наверное, расплакалась от ее участия, но почему-то застыла где-то внутри, зацементировалась. И все же я советовала бы вам сходить к гинекологу. Простая формальность, на всякий случай. У меня нет этого всякого случая, но я соглашаюсь. Тетеньке неудобно отказать. Тем более она так участлива. Звонит по телефону, договаривается. Одинцов стоит в коридоре. Я забыла о нем. Он похож на счастливого папашу, что нервничает, ожидая вердикта. Отвожу глаза. Не хочу смотреть на него. Как-то вообще все неправильно. Гинеколог очень ухоженная женщина под 40. Задает слишком много вопросов. Но я с готовностью на них отвечаю. Она дотошна и педантична. После осмотра она на пальцах объясняет свои соображения. А я смотрю, словно завороженная, как она прикасается по очереди к каждому ухоженному пальчику. «У вас произошел незащищенный половой контакт в очень опасный период цикла. Раз. Смена полового партнера. Два. Ни один гинеколог на таком раннем сроке не может точно сказать, что произошло зачатие. Три. Но вероятность беременности все же есть. Четыре. Я бы посоветовала сделать тест на беременность где-то через недельку и прийти на прием». От ее слов голова кругом. «Она будет надеждой, которых у меня быть не может». «А как же мое бесплодие?» Лепечу в растерянности. Врач кивает, и лицо у нее серьезное. «Это всего лишь предположение. Маленький процент вероятности. Вы вместе с мужем обследовались?» Щурит она глаза. «Нет». Запинаюсь и перевожу дух. «Он не хотел. Сказал, что у него все в порядке». Она снова кивает, брови ее слегка дергаются, и вот это еле уловимое движение бровей почему-то заставляет сердце биться в груди отчаянно и быстро. «Я не хочу надеяться. Не хочу этой бешеной надежды, что вспыхивает внутри сумасшедшим фейерверком. Но я уже проиграла. Мне нужен этот, пусть и призрачный шанс. Я буду считать дни. Ждать, лелея самую большую мечту своей жизни. Я сейчас же куплю кучу тестов и...» Она, наверное, читает все по моему лицу. «Не спешите покупать тесты. На таком раннем сроке они могут показывать неправильный результат. Ну и должна быть задержка». «Пока что вообще рано о чем-то говорить. Лишь по косвенным признакам ваших утренних недомоганий, реакцию на запахи, что не так часто встречается у достаточно скромного процента женщин, у которых проявляются подобные симптомы очень и очень рано. С небес на землю. Но это и правильно. Мне страшно», — сказала я, как только мы с доброй тетенькой вышли в коридор. Она ободряюще погладила меня по плечу. «Все будет хорошо». Простая расхожая фраза, которой успокаивают всех. «Будет хорошо или не будет, но эти три слова – ориентир, за который я хватаюсь, чтобы не сойти с земли, не упасть, не сойти с ума». Я опять забыла об Одинцове, зато он слишком заботлив и почему-то заинтересован во всем, что со мной происходит. В машине я думаю о том, что если случилось чудо, то это он его сотворил. А если он, то… Как сказать? Что объяснять? «Знаешь, дорогой, мы тут недавно переспали». «Во второй раз за последние 10 лет. Правда, ты ничего не помнишь, но это случилось. Было. И если во мне растет маленькая жизнь, то и твои гены в ней поучаствовали». Он тоже задает неудобные вопросы. А я не могу ответить на них. Что говорить, если еще ничего не известно? В любом случае нужно жить дальше. Но как только мы расстаемся, я звоню Аньке. Больше некому. «Ань, давай сегодня встретимся». «Что-то случилось?» Сразу подбирается подруга. Голос у нее суровый и строгий. Аньке кажется, что если она не будет разговаривать со мной в мрачных тонах, то я обязательно совру. «Поговорить надо. Не буду же я по телефону рассказывать о своих приключениях. К тому же мне срочно нужно излить свои страхи и надежды. Не к Одинцову же мне бежать, и не Юрика эксплуатировать. Есть еще Гошка, но, боюсь, реакция у него будет неадекватной». «Ладно», — тянет она. «Только я буду поздно. Вино брать? Как хочешь, но я пить не буду. А у тебя еще бутылка стоит. Полная и остаток. С четверга». «Кандидата выбрала?» — хмыкает довольно Анька. «Она терпеть не может недомолвок, поэтому сейчас бессовестно пытается угадать, что это мне так резко приспичило встретиться». «Даже не знаю, как сказать. Мщу еще большей неопределенностью. В общем, жду. Я отключаю телефон и понимаю. Это Анька виновата. Это ее идея была, чтобы я с Одинцовым переспала. Так бы мне, наверное, в голову не пришло это сделать. Во всех бедах главное – найти виноватого. Позже я осознаю, что это низко валить на Аньку свои проблемы. Тем более, что все вилами по воде, писано и зыбко. И если все же я залетела, то радоваться должна и купить подруге бочку лучшего вина. Меня почему-то покачивает это сознание, что я могу мечтать. Лелеет в себе тайное желание. Если будет и больно, то потом. А сейчас? Почему бы мне не радоваться? Вдруг? Вот сейчас пойду и куплю тесты. 10 штук. Буду каждый день проверять. Имею полное право. Вид у меня, наверное, как у сумасшедшей. Я улыбаюсь всем рассеянно. После клиники меня и не тошнит, и запахи не раздражают. Все как корова языком слезала. Чувствую себя здоровой и легкой. Мне бы крылья полетело, но эйфория длится недолго. Лика торчит горным массивом на крыльце Одинцов. «Давай поговорим».